Глава 38. Как там говорится? Что каждая девочка мечтает почувствовать себя принцессой, а женщина — королевой? У меня не было таких желаний. Возможно, все из-за счастливой семьи и любящих родителей. Они всегда давали мне ощущение того, что я самая красивая, талантливая и вообще самая лучшая девочка в мире. Мама наряжала меня в платьице и заплетала самые замысловатые прически, называя принцессой. Может, поэтому у меня не было необходимости чувствовать себя ею, поскольку я уже ею была? Но теперь родители не могли напомнить мне о том, какая я необыкновенная, и некому было дарить мне это ощущение. Возможно, поэтому я растаяла в окружении стилистов. Из меня лепили неземную красотку, делая прическу и макияж, и нарядили в самое красивое красное платье, что мне доводилось носить. Оно сидело точно по моей фигуре, подчеркивая все достоинства. Открытое декольте и длинный разрез до самого бедра. Я выглядела шикарно. В другой ситуации я могла бы лишь восхититься тем, в какую красотку меня превратили. Но, глядя в зеркало, я видела только шлюху. Дорогую игрушку, аксессуар, который можно наряжать так, как вздумается, и которым можно помыкать, не получая никаких возражений. Да и какие возражения, когда я изначально знала условия нашего общения? Отработка долга телом. А потом? Потом новая жизнь, которую мне придется выстраивать с нуля, не оглядываясь на травмирующий опыт содержанки. «Ну просто куколка!» — восхищенно воскликнула девушка-стилист, а мне от ее замечания захотелось поморщиться. Даже окружающие видели во мне лишь манекен, красивую обертку. Неужели так будет всю мою жизнь? Или стоит освободиться от драга, и я снова обрету себя, став обычной девушкой? «Вы затмите всех на этом вечере!» Продолжила нахваливать меня рыжая эффектная девушка. Глядя на нее, я малодушно подумала о том, что барон точно не пропустил бы ее. Все же он любил красивых женщин. И сколько их будет в его жизни после того, как я ему надоем? Эти мысли последние дни съедали меня. Из-за них я не могла найти покой, как и по той причине, что слишком много думала о Драго и совсем не в том ключе, в котором мне хотелось бы. «Спасибо», — смогла выдавить из себя благодарность и облегченно вздохнула, когда делегация из трех человек покинула особняк барона. Смотреть на свое отражение оказалось невыносимо. На эти огромные глаза, выглядевшие теперь словно у героини японского мультика. Вот только губы никак не соответствовали той сексуальной непорочности, что транслировали те самые мультфильмы. Мои губы скорее принадлежали героине фильма для взрослых, пухлые и слишком крупные. Я ненавидела их и вообще считала свою внешность вульгарной. «Нам пора», — заглянул в комнату охранник, вырывая меня из размышлений. Его имени я не знала, да и не хотела знать, чтобы исключить любого рода недопонимания. Сев в салон автомобиля представительского класса, я испытала разочарование, не увидев там барона. «А Драго не поедет с нами?» — спросила я у мужчин, сидящих спереди. «Нет, он присоединится к вам на месте». Весь день я не видела его. И если этот прием так важен, то разве не нужно было ему привести себя в порядок? Вся ситуация оказалась странной. Но мне оставалось лишь делать то, что сказано. Я смотрела в окно на проносящиеся мимо пальмы и не верила, что стоял ноябрь. При взгляде на зелень и краски, нехарактерные для этого времени года в наших широтах, хотелось улыбаться. Но на душе все равно скребли кошки, и я не знала, что нужно сделать, чтобы их усмирить. Мы миновали массивные металлические ворота и двинулись по дороге, проложенной сквозь густую растительность сада. Автомобиль объехал фонтан и остановился возле крыльца гигантского белоснежного особняка. Из здания доносилась музыка и шум. Меня охватило волнение. В венах будто лопались пузырьки, пощипывая и щекоча меня изнутри. Я дышала поверхностно, не в силах сделать глубокий вдох. «Прошу вас». Распахнув дверь, протянул мне руку охранник. Кутаясь в белое норковое манто, я вышла на улицу и замерла, заметив, как позади нашей машины припарковался другой седан. Сердце ускорилось, будто уже знало, кто прятался в салоне автомобиля с тонированными стеклами. И на мгновение остановилось, когда дверь распахнулась, и на улицу вышел брюнет в черном костюме с бабочкой. Драго был неотразим. Костюм сидел на нем, как влитой. Глядя на него, я ослабла в ногах. Наши глаза мгновенно встретились. Он застегивал пуговицу пиджака, пока его взгляд сканировал мою фигуру. А я не могла отвести от него взор, любуясь тем, как кипенно-белая рубашка подчеркивает его смуглую кожу, темные волосы и глаза, казавшиеся абсолютно черными. Он подошел ко мне и, взяв за руку, повел вверх по ступеням. Внутри меня все трепетало от волнения, и я ждала какой-то реакции от него. Хотелось, чтобы он прокомментировал мой образ, но барон молчал. И только перед самым входом в особняк я услышала: «Зря я тебя взял с собой». «Почему?» Почувствовала укол в груди, и от хорошего настроения не осталось и следа. «Я буду только и думать о том, чтобы тебя не украли», — хрипло говорил он, обжигая взглядом. «Тогда ты можешь отправить меня обратно?» Я не знала, как расценивать подобные комплименты. «Мне спокойнее, когда ты рядом», — прозвучало совершенно неожиданно для меня. «Почему?» Я растерялась, и это единственное, что пришло мне в голову. «Тогда я точно знаю, чем ты занята». «Ты мне не доверяешь?» Стало неприятно. «Ты же знаешь, что я не смогу предать тебя». «Я не доверяю мужчинам, что сходят с ума, увидев тебя». «Тогда тебе точно не о чем беспокоиться. Таких нет», — рассмеялась я. «Тогда ты слепа», — сказал он и, плотнее сжав мою руку, потащил меня внутрь. «Раз не видишь, что сотворила со мной».